Глава 79. Облокачиваюсь о кухонный шкаф и смотрю на двух женщин, что сидят за столом. В нашей маленькой ветхой кухоньке, где все всегда чисто и по местам, царит напряженность. Провожу пальцами по столешнице, поправляю без того ровно стоящие баночки с приправами. Встречаюсь взглядом с черными, обеспокоенными глазами Эри. Сколько раз за это лето я убегала к ней, когда обстановка в доме накалялась. Оставаться наедине с матерью становилось невозможным, и моя старшая подруга пыталась донести до меня все то, о чем предупреждала мать в более мягкой форме. В далеком детстве, пока мама была на сменах, Эйрин занималась мной, фактически вырастила. Была слушателем моих детских печалей и обид. Полная, дородная, темнокожая женщина с добрым сердцем и нерастраченной материнской любовью. Некрасивая, но очень приятная и обаятельная. Таких людей в трущобах мало. Здесь каждый сам за себя. Но моя Эйрин другая. Она часть нашей маленькой семьи. Всегда смягчает наши напряженные отношения с мамой. Характером я вывет. Упертость у меня материнская. Я уже выросла, и мокрой тряпкой из меня дурь не выбить, а заставить не общаться с парнем, которого люблю, и подавно. Даже если это ошибка, но она моя, и я не могу ее не совершить. Я не могу вырвать из себя свое чувство. Повлиять на мое отношение к Тайгеру никто не в силах, даже я сама. Моя одержимость и любовь к этому строгому красавцу с каждым днем лишь крепнут. За короткое время общения в нем я нашла интересного собеседника и старшего товарища, который просекает все мои чувства и сомнения на раз. Он кажется скалой, к чьим берегам меня прибило. Ривз категоричен, иногда резок в своих суждениях, бескомпромиссен и удивительно мягок со мной. Иногда мне кажется, что он относится ко мне, как к своей младшей сестре. Он не вписывается ни в одни понятные рамки.